Глава 7. Мадлен, а, Мадлен, заорал я, едва дверь нашей технички закрылась за заказчиками, притащившими на буксире сразу два одинаковых Линдхерса. Чего тебе, кабанчик? Мадлен, штатный техник Валькирий, меня неформально усыновила, поэтому обращалась от кабаненка до свиненыша в разных ситуациях. Поскольку с ней я проводил большую часть дня, сначала сопротивлялся, а потом привык. Хочешь 1000 заработать? Что надо сделать? Она оторвалась от собственного занятия и подошла к пригнанным машинам, вытирая ветошью руки. Выточи 4 эхо из образца номер 7, замени на этих драндулетах. Думаешь, дело в них? Я не думаю, я знаю. Слышишь, я запустил двигатель, который сначала как положено несколько раз прокрутился, а потом с характерным воем заглох, после чего пересел за руль второй земляной лошадки, которых за проходимость и неприхотливость вообще-то стоило бы назвать мулами, и повторил процедуру. Даже думать не надо, опять местные умельцы эхо из не того сплава поставили. Я-то сделаю, а сам чего, лень. Ну-ну, опытным путем выяснено, что даже тяга к рунам имеет пределы. Просидев безвылазно в техничке больше полугода, я осознал, все, не могу больше. Любимое занятие превратилось в рутину, и если поначалу все было в диковинку, то теперь почти любая поломка предсказывалась мною еще на подходе к привезенной технике. Во французских машинах чаще всего отказывало истертое песком зажигание, в немецких не выдерживал забитой пылью кондиционер, русские машины в 9 из 10 случаев требовали ремонта, вызванного производственным браком на особо тонких участках. Обычно это были не до конца заполированные заусеницы или каверны в металле, которые заводская приемка не должна была пропустить, но есть подозрение, что кто-то хорошо на этом наживался. Отказы других производителей тоже не блистали разнообразием, а слободкинским технарям зачастую не хватало образования. Тогда бы они не пытались заменить деталь, сделанную на заводе, на ее точную копию, отлитую или выточенную здесь. Им было невдомек, что дело даже не в точности повтора, а в самом материале. Пример навскидку. Золото одной и той же пробы, но произведенное в России, в Китае и в Германии, по магической проводимости могло отличаться на порядке, и указать на имеющуюся разницу мог только маг-тестер, или соответствующий прибор, но найти таковой было чуть ли не труднее, чем упомянутого специалиста. Для одаренного на самом деле ничего сложного, резерв чуть выше 10 единиц, трехмесячные курсы, и ты уже тестер с лицензией, но больших денег этой профессии не заработаешь, а получали корочки обычно инвалиды-надомники. Скучная монотонная работа. Приносит тебе ворох деталей, а ты сиди и тестируй, записывая результаты в сопроводительные бумаги. Меня отец, несмотря на то, что у нас были дома нужные приборы, на курсы в 13 лет загнал, и, как я не сопротивлялся, но под конвоем Вершинина, вынужден был прослушать их полностью, это было еще до заключения нашего с отцом соглашения. Не так уж и не интересно, кстати, оказалось, а вот сейчас пригодилось. Но изо дня в день горбатиться над одинаковыми схемами со временем надоело, хоть это и обеспечивало стабильный кусок хлеба. К счастью, Мадлен, которая по паспорту Елена Ивановна, но здесь царила наемничья этика, так что женщину как минимум в 3 раза меня старше приходилось называть на «ты» и просто Мадлен. Так вот, Мадлен не посчитала зазорным научиться у мальчишки некоторым приемам и вскоре почти полностью перехватила у меня поток скучных заказов, лишь изредка обращаясь за консультацией. Я же сосредоточился на ремонте и перенастройке трофеев, чего только мне не несли, и 2 комплекта колец, вроде наших с Санни, и родовое оружие, и даже однажды куртку, покрытую 2 слоями ажурного металла. С курткой, помню, провозился 3 дня, прежде чем разобрался, что сложно составленная схема едва ли перекрывает по уровню защиты затраченный на нее материал, как от простой кольчуги от нее реально больше пользы было. Приволокший ее заказчик, молоденький араб, чуть ли не расплакался, когда я ему честно все объяснил через переводчика. Он-то мечтал, что настроив ее на себя, неубиваемым станет, а тут такой облом. Постепенно набил руку и даже стал различать почерк отдельных мастеров. Все-таки мир руноведов пока еще был слишком тесен. Однажды даже изделие отца в руках подержал, но сколько ни уговаривал обратившегося наемника продать или поменять на такой же, только моего изготовления, так и не смог убедить. Зря я сразу сказал, что это работа рук Романова, эта фамилия по всему миру равнялась знаку качества. И, кстати, даже несмотря на знание любимых отцовских приемов, С тем браслетом пришлось повозиться. Уж очень надежную защиту он ставил на блок перенастройки владельца. В отличие от других мастеров, никаких видимых лазеек. Уже почти сдавшись, нашел хитро замаскированный конструкт, сбрасывающий настройки, открывающийся кровью создателя. Рискнул каплей своей и не прогадал. Я и раньше не сомневался, чей я сын, а теперь мне этот факт подтвердила сработавшая цепочка. Цену в тот раз заломил, чуть ли не со стоимость артефакта, и все равно отдавал с болью, словно опять с домом прощался. Что-то мне несли на продажу, что-то на обмен. Несколько раз из хулиганства подделывал чужие изделия и втюхивал как подлинник. Никто пока с претензиями не возвращался, но тоже со временем приелось однообразие. Для стандартной перенастройки мне ведь обычно не надо было весь узор перебирать, а только вычленить блок определения владельца и его отключить или вообще вынуть из схемы, поставив свою заплатку, чтобы не нарушать работу основного конструкта. Попытался подкатить к Санне на предмет проветриться, в конце концов, почти под боком сразу две мусульманские святыни находились, Мекка и Медина. Дядька Раф, ох, зря я эту собаку вспомнил, да устройство к отцу хадж совершил, так может и нам можно, неправоверным, отсмеялся маг. Я, конечно, понимаю, что в церкви я последний раз лет 6 назад был, и то по настоянию маменьки, но, знаешь, принимать ислам просто, чтобы проветриться, это слишком, даже для меня, а мы никому не скажем, потому что такой глупости делать не будем, отрезал брат, а потом смягчился, там очень не любят иноверцев, вдвойне, наемников, и в 10, магов, а охрана серьезнее, чем в Эльриеде, так что нас вмиг раскусит, и вообще, давай к чужой вере с уважением относиться, ну, тогда возьми меня с собой, куда? Да хоть куда-нибудь. Санни непривычно криво усмехнулся и ответил. Все, что я обычно вижу, это аэродромы, чужие военные базы, а потом пески, пески и пески, а потом трупы. Здесь, в Слободке, я обычно отдыхаю. А, отмахнулся я от него, он просто не понимал. Даже будучи в простое, наемник редко ночевал в нашей комнате, разве что если Зина была на задании. Но сегодня она была здесь, так что жилище было в полном моем распоряжении. Чем не преминула воспользоваться незабудка, сама она жила под боком у Христы, соваться в ее комнату, все равно, что заниматься любовью под надзором строгой мамочки. Звукоизоляция в местной общаге хромала. «Где-то я с Санни согласна», — ответила девушка, — «когда я ей пожаловался на брата, наемников здесь очень не любит, хотя нашими услугами охотно пользуются, так что я видела немногим больше тебя, цветочек мой голубенький». Ты хоть выбиралась отсюда, я же вообще скоро поверю, что весь мир стенами слободки ограничивается. Тогда, наемница замолчала ненадолго, дави на Санни, кроме него тебе никто помочь не сможет. Или она опять запнулась, только не говори никому, что это я тебе совет дала, да не вопрос. Ты ведь знаешь, что как техник-руновед ты здесь высоко котируешься. Допускаю, ничего сверх уровня хорошего мастера я пока не показывал, кроме как на личном снаряжении Василия, а теперь и незабудки, но для местных и такая планка была почти недостижимой. Допускаю, передразнила она, сколько ты в день примерно зарабатываешь, когда как, раньше меньше, сейчас в среднем 1003-4. 30% Хрисп забирает, но это справедливо, я же на вашем оборудовании работаю, плюс еще охрана, да ты же казначей. Все суммы через тебя проходят. Не в курсе, что ли? Я-то в курсе. Но просто, чтоб ты знал, за день в поле я получаю примерно 200 рублей. За день на базе – 100. Нет, я не спорю. Иногда случаются трофеи, которые могут эту сумму многократно превзойти. Не часто, но случаются. Но я и не рядовой боец. У меня офицерская доля. Но если трофеев нет, а гораздо чаще их не бывает, у нас такая специфика – то за месяц я заработаю столько же, что и ты за день-два. Делай выводы. Почесал затылок, я богаче тебя, балда ты, колокольчик. Легкий удар достался только что по чесанному месту, вынуждая меня снова его потереть. Это значит, что Христ, ничего не делая, ежедневно зарабатывает на тебе по 1000, а то и больше, не считая того, что нам ты все почти бесплатно делаешь. Уж я-то порядок цен прекрасно представляю. Ладно, с тем, что я офигительно хорош, я согласен, я и раньше это знал. Вывод-то какой, терять тебя невыгодно. Так что если ты сделаешь вид, что хочешь куда-то переметнуться, то Христ тоже забеспокоится, и тоже начнет капать на мозги Санни. Да и другие валькирии, будь уверен, тоже начнут суетиться. Хм, а эта мысль, незабудка, дай я тебя расцелую. И, не слушая возмущенных писков, притянул к себе девушку. Наши отношения были очень странными. У меня сносило от нее крышу, я тянулся к ней, а она все больше отдалялась. Но стоило мне собрать всю свою гордость, плюнуть и сказать себе, хватит. Как она появлялась на пороге моей комнаты, возвращая все на новый круг. Эти качели выматывали почище работы, Сан не только головой качал, если возвращался в период охлаждения, но никак не комментировал, за что я был страшно ему благодарен, хватало подколок и советов от остального населения базы. Ужас вернулся. Постучала меня по спине Мадлен, когда я увлекся новой схемой отложенного из-за линдхарсов водного браслета. Водосборники самых разнообразных видов чаще всего составляли ассортимент приносимой на перенастройку или заказываемой продукции, а у этого стоял весьма оригинальный конструкт, из-за которого я не стал чинить его на ходу, а попросил оставить на изучение. А, ужас, говорю, вернулся. Страхолюдина твоя, ужас, Санни, ура, Санни вернулся. Я побросал инструменты и полетел встречать брата. Последний его выход затянулся на долгие 2 недели, заставив меня основательно соскучиться, а почему страхолюдина, кстати, притормозил, открывая калитку в воротах. Так, красавец, что ли? Подивился женской логике и смылся из технички, оставив Мадлен колдовать над эхами. Если буквально, то колдовать над ними буду завтра я, наемница лишь сделает всю черновую работу, если бы секрет заключался только в сплавах, то и платили бы Мадлен, а не мне. Ура, меня берут на задание, даже минимальную ставку техника выплатит. Висеть, подобно Зинаиде, на шее мага было бы странно, мне же не 10 лет. Но, узнав новости, захотелось потеснить его подружку. Вот так сюрприз на день рождения. Самое смешное, только подумав о подарке, вспомнил сегодняшнюю дату, привык, что праздник на снег приходится. Ты же только с дороги, когда с Христ успел договориться. Мы еще раньше с ней договорились, она сейчас только подтвердила. А куда пойдем, кабан? Санни намекающим взглядом указал на нежелающую отлипать Зину. У незабудки все уточни, выходить послезавтра, так что завтра поговорим. И, подхватив девушку под мягкое место, скрылся в направлении ее комнаты. Скорчил противную рожу им вслед, у меня на личном фронте опять обозначился спад, а чужое счастье раздражало, и отправился на поиски своей головной боли. Нашел, выслушал ряд инструкций и обидных слов. К счастью или нет, но незабудка только недавно сходила в поле и заново куда-то выбираться в ближайшее время не планировала, то есть идти мне предстояло без нее, ну и фиг с ней. Мадлен по неизвестным причинам мага недолюбливала, но в одном была права, красавчиком Санни не был. Не был он и страшилой, замещая недостатки внешности обаянием и жизнерадостностью, но это для тех, кто хорошо его знал. Для остальных в первую очередь бросались в глаза рыжие волосы и конопушки, щедро разбросанные по лицу и телу. Справедливости ради, я не был писаным красавцем. Причудливо переплетенные гены матери и отца подарили их чаду довольно экзотическую для наших северных краев внешность, из-за которой меня в детстве часто дразнили цыганенком. Не скажу, что никогда ничего не хотел бы в себе изменить, но к окончанию школы стал находить себя интересным, по крайней мере, я выделялся среди обычных лиц одноклассников. И каково же было мое изумление, когда вдруг узнал, что по местным канонам Санни считался уродом, на которого даже просто смотреть неприятно. Ну, когда первый раз увидел наемника с насумленными глазами и подкрашенными Зинкиным бледно-розовым блеском губами, свой бесцветный крем у него закончился, тоже малость присел от неожиданности, а потом долго хохотал. Ему бы еще шарик носа и можно смело выпускать в цирк, и даже логичное объяснение, что в пустыне так проще, не прекратило то и дело прорывающееся хихиканье. Заткнулся только после приказа Мальвы проделать с собой то же самое. Трясущимися от сдерживаемого смеха руками нанес подводку, едва не выколов оба глаза, втер бальзам в губы и удостоился странного вердикта. Да, поход будет веселым. По моему мнению, теперь нас стало 2 клоуна. И если магу косметика придавала комично-зловещий вид, то на мне смотрелось абсолютно по-девчачьи. Впечатление лишь усилилось от укладки на голове купленной накануне белоснежной куфи, особым образом повязанного шерстяного платка, до этого мне для хождения по слободке хватало шляпы или банданы. Шимахи или куфи носили многие наемники, К их зрелищу я давно привык, но сам намотал впервые, если не считать вчерашние примерки. Вид наемниц, облаченных в черные покрывала, неожиданностью не стал. Они и по слободке передвигались в хиджабах, не желая раздражать немногочисленное местное население. И если подходить чисто утилитарно, то под черной свободной накидкой можно было скрыть много чего, как они часто шутили, вплоть до всадника с конем или верблюдом. И кто такая мадам Гюрза? Примерно на полпути подкатил я с вопросом к Мальве, когда колесить на байке надоело, и я пересел в ее багги, уступив звезду Санне. Господи, только не ляпни такое при ней, она по-русски прекрасно понимает. Это мы ее так между собой, бывает, зовем, а так-то она Фируза. Фируза Хусейн. Если по-русски к ней вдруг придется обращаться, то госпожа, уважаемая госпожа или досточтимая госпожа. По-арабски, Саида, еще хаджа можно. Хаджа, как хаджа Насреддин. Вспомнил я томик юмористических сказок о веселом пройдохе. Хаджа, поправила, сделав ударение на первый слог, старшая в караване. Хаджа – это человек, совершивший хадж, а какого пола – неважно. Для местных это очень уважительное обращение, любого старшего так назовешь, воспримут благосклонно. Лучше лишний раз польстить, чем недостаточно уважительно обратиться, у них с этим много заморочек. Ты меня запутала. Слушай, ты здесь столько живешь, а еще не разобрался? Ну, конечно, возмутился я, аль-мухтаром я уже привык добавлять. Но где я, по-твоему, местных женщин мог видеть? Хаем, упущение с нашей стороны. Ладно, слушай, лекция от Мальвы дала мне больше, чем 8 месяцев, прожитых в слободке. Конечно, кое-что я знал и раньше, но это были так, верхушки, типа, ничего не брать и не протягивать левой рукой, уважительно обращаться к старшим по возрасту и вообще не обращаться к женщинам-мусульманкам, а только к их сопровождающим. Если учесть, что за все время я только 3 таких видел, и то издали, то я пипец какой дамский угодник. Но, как оказалось, таковым мне стать и не светило. Общаться с местными уроженками я мог только через махрама, родственника мужского пола, ограждавшего даму от ненужного внимания, без которого путешествие арабской женщины было невозможным. После гражданской войны, разразившейся здесь, многие женщины остались вдовами и сиротами, старшие родственники погибли, а младшие на роль махрама еще не годятся, требуется совершеннолетие. Но если передвигаться в сопровождении женщин, то тоже нет урона чести, отсюда и наше процветание. Лет через 5-7 подрастет новое поколение, и поток заказов снизится, но, думаю, Христ тогда найдет новую нишу. А откуда вообще взялась гражданская война? Спросил я, устраиваясь на привал, потому что настало время обеда, был же принц Сауд, единственный наследник, или я что-то не знаю, на вопрос ответил Санни, подошедший к покрывалу, имитирующему стол. Это только нам выгодно было считать принца Сауда единственным законным наследником. До великой княжны Елены у принца Абдаллы, а потом короля Абдаллы, была жена, даже 2, не считая наложниц. Он с ними развелся ради нашей княжны, но сыновья уже имелись. Помимо 4 прямых наследников, в их клане вообще около 3000 принцев, и все имеют те или иные права на престол, так что тут весело. Сколько-сколько, нарочно перековеркал слова, чтобы дать понять степень своего изумления. У нас на Романовых ворчат, что расплодились, около 50 их сейчас живет и здравствует, казну проедает, но 3000. Я гляжу, ты не сильно верноподданный, усмехнулся Санни. Можно подумать, ты такой. Иногда в речах мага проскальзывало нечто, позволяющие сделать вывод о его нелояльности нынешнему императору. Я же, неожиданно получив кучу времени на переосмысление ценностей, кое-что в своем мировоззрении подкорректировал. Взять хотя бы случай с моими родителями. Ведь оба в ссылке оказались, а за что, если не предвзято разобраться? Полюбили и поженились, тоже мне, ёпта, преступление века. И если в биографию отца с археологическими изысканиями не углубляться, то не такой уж и мезальянс получился, вековые устои не подрывал, можно было и на тормозах спустить. Скажи, император, веское фу, и травля бы прекратилась, не начавшись. Зато представители романовского дома постоянно в центре разных скандалов оказывались и ничего, жили как-то дальше. Это в нашей прессе их подвиги замалчивали, но к нам домой газеты с половины мира приходили, и в них грязные подробности прямо-таки смаковали. А полезного для страны мой отец сделал куда как больше, чем любой из этих престарелых лавеласов и кокеток. Санни отвел глаза, не желая отвечать на провокационный вопрос. «Наверное, и правильно, мы стояли не одни, и если мои политические взгляды в силу возраста и неопределенного положения никому были не интересны, то его, вполне может быть, больше семья, больше уважения». Желая замять тему, вместо мага ответила Мальва, но реальные шансы на трон человеку 7 максимум. У троих, поправил ее брат, у самого Сауда, который вот-вот станет совершеннолетним и откинет регентство дяди, неплохой, кстати, правитель, последнее время жизнь в стране выправляется, но вроде как он останется визирем при молодом короле, так что резкой смены курса не произойдет, а также у Асира и Маасума, старших братьев Сауда по отцу. В их законах наследование сам черт ногу сломит, но настоящие силы только за ними стоят. Есть еще Амир, это очередной дядя, но он не популярен. Остальных принцев я бы вообще в расчет не брал, слишком многое должно сойтись, чтобы они наверху оказались. Мы, я так понимаю, за Сауда. Мы за тех, кто заплатит. Поправила меня Мальва, мы наемники. Но если говорить о нас, как о подданных империи, то ввязываться в любой конфликт против короля Сауда и его партии крайне нежелательно, когда-нибудь все равно на родину вернемся. Это не считая того, что он является официально признанным правителем страны, в которой мы сейчас находимся. Другое дело, что из-за него впрягаться не обязательно, мы не армейцы, приказы на нас не распространяются. Лично нам, валькириям, вообще в этой смуте делать нечего, а сан не чаще против расплодившихся банд нанимают, которые местность терроризируют, с которыми аборигены сами справиться не могут. А если окажется, что разбойники под покровительством какого-нибудь принца находились кисмет? Кисмет, подтвердил Санни. Хорошее слово, многогранное. Последний вопрос про политику, и вернемся к мадам Гюрзе. Ой, вякнул я от подзатыльника Мальвы, к достопочтимой госпоже Хаджи Фирузе Хусейн, конечно. Исправился я под хихиканье остальных наемниц. «Видишь, я все запомнил, давай свой вопрос», — улыбнулся Санни, приступая к трапезе вместе со всеми. Долго сидеть, смотреть на пищу никто не собирался, распакованные продукты быстро покрывались вездесущей пылью. «А что мы вообще здесь забыли, в этих песках? Не наемники, наемники-то как раз понятно, в мутной водичке рыбку половить, а мы империя, КХМ». Санни поперхнулся от моего невежества, отложил взятый бутерброд и внимательно на меня посмотрел. «Не понимаешь, действительно не понимаешь?» А я с вызовом посмотрел в ответ. «Да, не понимаю». Лишь окончательно убедившись, он ответил: «Мекка и Медина, в которые, помнится, кто-то хадж хотел совершить». Наемницы переглянулись и уставились на меня, как на чудо света. Они до слов рыжего были не в курсе моего дурацкого предложения. Возможность влиять почти на половину мусульманского мира – это раз. Кстати, у нас самих какой процент мусульман проживает? По последней переписи – около 10%, вроде бы, даже больше, кто-то называет 15%, но наверняка 10% влезла с уточнением одна из наемниц. «Спасибо, зайка», – отозвался маг. «Второе – нефть. По данным разведки ее тут – море. Настала пора мне стыдливо склонить голову. Если чужая религия не воспринималась веским доводом, то что такое нефть, я понимал. Ну и третье, скажи мне, мастер-руновед, где будет легче работать любой рунный конструкт, в наших северных широтах или здесь?» «Здесь, конечно, это было аксиомой руноведения. Магия плюс тепло. Так где выгоднее разместить руноимка и производство? У нас или здесь?» «Считать надо», не стал я соглашаться сразу. «Расходы на транспорт, охрану, аренду, сходу не скажешь». «Это ты сходу не скажешь, а специалисты уже давно прикинули, экономия будет в миллиарды». «Все, понятно, сюда не вынесешь, что-то под секретом, что-то действительно выйдет дорого. Но с нефтью под боком, можно будет поставить многое». «Уже начали, кстати, продукция давно идет, просто пока мало. И если Сауд просидит на троне хотя бы 30 лет, проводя ту же политику, а при своей мамочке другой он еще долго проводить не сможет, то, я не в упрек великой княжне, но ее здесь не все хорошо приняли, местные кланы за ней не стоят, и кроме как на имперские штыки ей опереться толком было ни на что, а для нее после смерти мужа это был вопрос выживания. Ты вот, смеешься, что принцев 3000, а 8 лет назад их все 4 насчитывалось, смута их больше чем на четверть сократила, и даже, несмотря на то, что Сауда, в общем-то, любит, без имперской поддержки ему повстанцев не додавить. Загрузился новостями, задумался. «Спасибо, Санни», — вместо меня поблагодарила мага Мальва за внятные разъяснения, «кое-что и я раньше не знала, так что кабан не одинок в своем невежестве. Вы просто не под тем углом смотрели. Саудовская Аравия — это мужской мир. Мадам Гюрза — это, конечно, известный авторитет, но многое и она не знает». В ответ на укоряющий взгляд Мальвы, наемник рассмеялся и лихо ей подмигнул. «Не злись, от этого цвет лица портится. Я, между прочим, Фирузу по детству помню. Остальных фрейлин, что с великой княжной отправились, смутно, даже саму княжну не очень, а вот ее хорошо. Над ней зло подшутили, на императорском обеде принесли свинину. И отказаться нельзя, сам император угощает, и съесть тоже. А мне по малолетству тогда молочную кашу поставили, так мы с ней тихой сапой, аккуратненько и поменялись». Она меня потом целым мешком очень дорогих сладостей отблагодарила. Вряд ли она тот эпизод запомнила, а я конфеты еще неделю втихаря от маменьки грыз, пока сестрицы не нашли и не сдали. Интересно, это только у меня родился вопрос, что дошкаленок Санни делал на императорском обеде в честь отъезда княжны Эйфрейлин. На нем, кстати, и мать моя могла присутствовать. Отец уже нет, его уволили раньше, а мать могла. Вот уж и вправду, тесен мир. Но наемницы умудрились не заметить оговорки мага или заметили, но тактично не заострили внимание, их заинтересовало другое. А зачем так с Фирузой? Так конкуренция была, а вого, такие интриги крутились, такие схемы проворачивались. Это же и самим мелькнуть во дворце, и услугу императорскому дому оказать. К тому же всем ясно было, что девушки не за простых филлахов замуж выйдут, а за кого-нибудь из свиты принца. То есть в другой стране близко к трону окажутся, а там, замолвит мужу словечко за папу дядю брата, ну и, а, вопросы у заинтригованных валькирий рождались быстрее, чем Санни успевал на них отвечать. «Барышни», в шутливом жесте сдачи поднял маг руки, прерывая галдеж наемниц, «мне было 6 лет, во дворце я оказался случайно и всех перипетий той истории не знаю, принца Абдаллу не видел, великую княжну Елену, как уже сказал, не запомнил. Я и императора с императрицей, если по-честному, не запомнил, меня тогда больше люстра заинтересовала, весь обед из-под тишка ее разглядывал, вот где был рунный шедевр, это уже мне, и очень жалобно закончил, давайте уже есть, досточтимая госпожа Фируза Хусейн, вдова поставщика королевского двора Луфтулы ибн Хусейна и еще много имен, не примите за неуважение, просто я их реально не запомнил, поэтому предпочитал именовать и вдову, и ее погибшего мужа на европейский манер, тем более что закрепление фамилии уже состоялось, и оскорблением с моей стороны это не было, так вот, уважаемая вдова мага не вспомнила, или не узнала во взрослом мужчине выручившего ее когда-то маленького мальчика Васю, или предпочла не узнать и не вспомнить, предположение можно строить до бесконечности, но я склоняюсь, что просто не узнала, поскольку Санни от нее ничего не ожидал, то и обид у него не случилось, не то, чтобы я столь трепетно относился к его душевному состоянию, но когда расстроенный человек может нечаянно спровоцировать локальное землетрясение, как-то поневоле начинаешь бдить и соломку подстилать. Но маг, до слез нахохотавшийся накануне, к короткой памяти заказчицы остался индифферентен и послушно пристроился в конце выезжаемого каравана. Причиной хохота был, конечно, я, специально прибыв за день до назначенного срока. Выкроенный выходной мы посвятили прогулкам и походам по магазинам. В Эль-Рейде было на что посмотреть и к чему прицениться. Первую половину дня мы осмотрели доступный для прогулок центр, издали полюбовались королевским дворцом, оценили стремящиеся к небу белоснежные минареты. По-прежнему не хватало родного буйства зелени, но после однотипных коробок бас-слободки, глаза отдыхали, впитывая чуждую красоту. Но, музеев нет, театров нет, кино тоже. Так что вдосталь поглазев, в том числе и на ведущуюся повсюду стройку, отправились на единственное доступное развлечение – шарахаться по лавочкам и магазинчикам. Нравы в столице были посвободнее, чем в глубинке, сказывалось влияние матери-наследника. Абаю, черное закрытое платье, носили все женщины поголовно, но вот уже чадру или никап многие игнорировали, ограничиваясь платком, закрывающим только волосы и шею. Лица – разные, красивые и не очень. Откровенно разглядывать считалось неприличным, так что довольствовался поверхностным рассеянным взглядом. Наши девушки, надо отметить, дорвавшись до столичных лавок и лотков, вели себя образцово, местных порядков не нарушали, головами вертели аккуратно, глазки никому не строили, из толпы не выделялись. Выделялся Санни со своей нестандартной внешностью, но столица видала и не такое, так что и на него не сильно обращали внимание. В истории на каждом шагу влипал я. Я ведь уже рассказывал, что Санни в местные каноны красоты не вписывался. Рассказывал. Зато в них неожиданно вписывался я. И ладно бы просто считался красивым, но нет, по арабским меркам я оказался очень-очень-очень красивым юношей. Меня и раньше часто принимали за местного уроженца, но тогда я не носил дорогих традиционных одеяний, а теперь один пояс на мне стоил больше, чем золотое кольцо с красным камнем, которое Санни купил Зинаиде. К слову, это был единственный раз, когда брат оплошал. Не мог этот гримоводитель выделять одну жену в ущерб остальным. Под недоуменным взглядом продавца пришлось и остальным хихикающим женам по украшению выбрать. Ну да, ладно, он выкрутился, а я под шумок прикупил неброский браслетик-незабудки, наруч словно создан был для добавления рунной цепочки, я так и видел, как ажурная вязь впишется в узор ювелира. Красивый и красивый, эко невидаль, скажет кто-то и будет прав, но я ведь был еще и магом, застрявшим между 50 и 51 единицей резерва. Полноценным магом, применяющим силу без костылей, я стану, перешагнув заветные 51. Недомагом, способным только на простейшие фокусы и подзарядку артефактов и рун, я перестал быть, переступив рубеж в полсотни. А вот эта чертова единичка отличалась крайне вздорным нравом, формировался второй слой магического тела, так называемая вуаль. Третий слой, мантия, появился бы на 204 единицах. И четвертый, венец, на 568. Почему именно такие цифры, бог его знает. Но становление каждого слоя сопровождалось совершенно независимым от мага процессом. Он периодически начинал сиять и, что самое паршивое, сам счастливчик наступления этого состояния никак не чувствовал. Мое очередное сияние пришлось на визит в Эль-Рияд. Когда Санни сразу после Нового года мне все по порядку объяснил, первая мысль была о незабудке. Не с этим ли подозрительным явлением связаны колебания наших отношений? Нет, это не на всех действует. На тех, кто уже сформировал о тебе мнение, почти не сработает. Те, кто хорошо относится, ну, может быть, настроение в твоем присутствии повысится. Те, кто плохо, огорчатся лишний раз, на тебя глядя, у всех уже словно иммунитет, так что заскоки незабудки, ее личное дело. К тому же встретились вы задолго до этого этапа. Сияние – это последний штрих, признак, что скоро все закончится. Потерпи, еще 3-4 раза и все. Терпел. Один раз нарвался на компанию, которая набивалась мне в друзья, затащила в бар и пыталась, спаивая, заверять в вечном уважении. В другой, заперся в техничке и стойко переносил повышенную заботу Мадлен. Третий как-то пережил без проблем. А вот сейчас, гуляя по улицам незнакомого города, я не просто был красивым, не просто в дорогой одежде, я еще и словно медом с ног до головы был обмазан. Стоит ли удивляться, что на мед слетались мухи? Итог, пьяные поэты, пьяные. Запах вина я ни с чем не перепутаю. Попытались затащить меня на свой поэтический диспут. Мне пытались продать по дешевке 40 бочек розового масла. Мне пытались подарить кувшин розового масла. Меня пытались угостить чем-то подозрительным. Со мной здоровались незнакомые люди, пытались вступить в беседу. Меня заманивали в чужие меджлисы. Мне трижды сватали каких-то дочерей и племянниц. Меня приглашали послушать стихи в обществе вон той досточтимой госпожи. Из паланкина кокетливо свесился краешек черного покрывала, который тут же убрала рука, унизанная перстнями. Два раза. И я так и не понял, одна это была женщина, которая гонялась за нами, или разные. Меня приглашали составить компанию вон тому уважаемому господину, без комментариев. И самое кошмарное, в нашей компании все говорили по-арабски, и только я понимал все эти предложения с 5-10, поэтому постоянно терялся перед чужой настойчивостью и экспрессией. Санни, как мог, своей мрачной физиономией и аурой распугивал излишне поддающихся сиянию людей, но и он был не всесилен. А добравшись под вечер до гостиницы, он ржал до икоты, а с ним вместе хохотали наши прекрасные сопровождающие. И не заткнешь же, луналикий. Марина завалилась на Зину и хрюкала, с родинкой над губой. Вторила ей пассия мага. Стихи послушать, гоготала зайка своим басом. «Брат, ты попал», — сделал окончательный вывод Санни. А когда все отсмеялись, с ехицей дал совет. «Пользуйся, пока можешь». Что вылилось в новый взрыв хохота. «Сияние – это все, долбанное сияние», – говорил себе я, когда мадам Фируза, Саида Фируза Хусейн Аль-Мухтаром, приказала на привале, чтобы чай заваривал симпатичный мальчик. «Сияние – это все, долбанное сияние», когда при звездах на необорудованной стоянке среди пустыни, запертая в фургончике, охраняемом валькириями, заказчица пожелала послушать какой-нибудь рассказ в моем исполнении. Вот это сияние. Когда шатаемый усталостью и эмоциями покидал ее фургончик перед восходом солнца, ночью, получив недвусмысленное приглашение от доверенной служанки мадам, метеором пронеслась мысль. «Старушек у меня еще не было». Тайком забираясь в фургончик, условно тайком, меня провожал взглядами весь лагерь. Собирался очень аккуратно отказаться от предложенной сомнительной чести. Но какая там старушка? Ухоженная женщина, чей возраст в темноте скорее угадывался, чем осознавался, подарила мне сказку в стиле «Тысячи и одной ночи». Незабудка. Я явно с тобой не дорабатываю. Волшебство не повторилось, больше остановок в пустыне не планировалось. А в гостиницах прекрасная вдова соблюдала все положенные приличия. Влюблен ли я был? Нет, просто пьян от запретного. Чтобы отвлечь от ненормального для меня состояния, Санни стал наконец-то учить магии, настоящей магии. Лезвия, формируемые из песка, захватили мое воображение, вытеснив неясный образ недоступной женщины. Содержание, форма, вектор, посыл. 4 действия. В каждое вливаешь силу из окружающего мира. В первые 3 – строго отмеренное количество, но мои показатели тебе не подойдут, могу только подсказать пропорцию. Форма – не все просто, без обжига не держится, а я, к сожалению, от красных лей отщипнуть не могу, сколько ни пытался, поэтому пользуюсь накопителем, зато все остальные цвета в той или иной мере мне доступны. Что доступно тебе, определить можешь только ты сам. Пробуй. Сотня спрессованных испеченных песчаных лезвий разлетелась веером от мага, а помедленнее, что-то знакомое в действиях Санни забрезжило. Содержание. Из пронизывающих пространство цветных нитей свободно текущей энергии, пока еще не уверенный и неустойчивый навык особого взгляда появился с 50 единиц резерва, по воле мага свернулась серая крокозябра, отвечающая за наполнение будущего оружия. Форма. На первую фигулину накрутилась новая из смеси серого фона и ярко-красного луча перстня, а в материальном мире в нетерпении задрожали ряды острых дисков. Вектор. Тут, я думаю, пошла в ход собственная магия Санни, усложнившая и раньше не особо простую конструкцию. Посыл. Загогулина, наслоившаяся поверх 3 предыдущих, определенно была похожа на муви, руну, отвечающую за движение вперед. Еще раз, в азарте потребовал я. Содержание, форма, вектор, посыл. Опять замедленно, чтобы я все рассмотрел, оттарабанил Санни. Еще раз, хорошо, что перед нами никого не было. За те десятки раз, что наемник демонстрировал мне свою коронную фишку, мы бы точно кого-нибудь угробили, мощью он был не обижен, и лезвия летели на добрых пару километров, не теряя убойной силы. А венец мага, который я к концу занятий стал четко различать, через 3 часа учебы ничуть не потерял в яркости, Санни все так же терпеливо был готов снова и снова показывать мне процесс колдовства, а я ровно сел на попу, разглядев и усвоив, наконец-то, все сначала до конца. Руны, ёпта, чертовы руны, энергию, черпаемую в пространстве и перстни с накопителем, Санни завязывал узлами в знакомые мне с детства закорючки, и с помощью них заставлял природу делать то, что требовалось ему. Я вряд ли хоть когда-нибудь сравняюсь с ним в силе. Никогда, если быть честным с собой. Но четко представить себе 3-мерную фигуру, пусть даже не полностью совпадающую с ее воплощением в металле, цепочку таких фигур, я стану великим магом. От этой мысли бросила в дрожь, несмотря на царившую вокруг жару. Интерлюдия. Вызов от командования в разгар подготовки к операции не сулил ничего хорошего. Проходи, садись. Капитан Кожевин, еще не обмывший толком новенькие звездочки, послушно устроился на предложенном табурете, задавливая раздражение. Работы до утра непочатый край, традиционно любимый экипаж Минакеева накануне раздобыл где-то спирт и ходит теперь, распространяя вокруг амбры и лютую зависть, неплохо бы еще самому прикорнуть хоть часик до выхода. Помнишь историю с зайцем? Мысли, занятые подбором хвостов, переключались на новый предмет неохотно. Зайцем. Где тут полковник Зайцев нашел, или тоже перегрелся, как рядовой Симонкин несколько дней назад. Мальчишку на корабле помнишь? Дал подсказку тесть. А, вон вы о чем. Помню. Жалко парня, сгинул из-за чужой неразборчивости. Жалость присутствовала лишь на словах. Вот нескольких погибших сослуживцев, тех на самом деле не хватало, а события, выцветшие за год под этим солнцем, запорошенные скрипящим на зубах песком, был мальчик, не был. Куда как жальче было тогда расстаться с мечтой о собственном домике, нарисованном воображением уже в мельчайших деталях, но тоже давно отгорело и отболело. Я бы тоже рад все забыть. Понимающе качнул головой Владимир Сергеевич, по-своему истолковав промелькнувшую печаль на лице зятя. Много всякого на моей совести, но мальчишку сам себе простить не могу. Да еще эти чертовы объявления из месяца в месяц повторяются. Владимир Сергеевич, ну не было вашей вины. Необходимость успокаивать пустившегося в воспоминания тестя подбешивала. Еще не все танки техничку прошли, сухпай не получен. А тут начальство разнюнилось из-за какого-то мальца. Не суетись, сменил тон полковник, появились интересные новости. Тогда ведь как, сначала Марс глупо подставился, потом история с ястребами, от которых всего один ужас пустыни остался. Но ты ведь помнишь, как Минакеев парнишку отрекомендовал? Специалист по рунам, случайный знакомый. Да это-то понятно, он его кабаном назвал. А тут от местных дошли до меня слухи, что в слободке Арабчонок спецруновед объявился, из молодых, да ранних, а зовут его, угадай как. Усталая голова плохо соображала, и никак не удавалось понять, куда клонит тесть. Не буду утруждать твой слух арабским звучанием, но на русский мне перевели как вепрь. Арабчонок, вепрь, я что-то вепрь, это же та же свинья, только дикая. Вот-вот, ты сразу срисовал, а я долго никак не мог понять, что меня в том рассказе зацепило. А ведь вепрь и кабан, одно и то же. И покровительствует новому технику Христ. Это женщина, глава одного русского отряда. Для араба, еще страннее, они женщин совсем по-другому воспринимают. Зато, если предположить, что этот вепрь-кабан и есть наш малец Романов, свой домик, с аккуратно покрашенными стенами и блестящими окнами, вновь во всей красе возник в уме Кожевина. И зелени, зелени побольше. Сейчас увольнительную подписать не могу, но после операции. Капитан понятливо кивнул. Объявления в доставляемых, пусть и с недельным запозданием, газетах он видел, а сумма вознаграждения с каждым месяцем только возрастала. Глава 8. Вжих, дзынь, мимо, вжих, дзынь, мимо, вжих, шмяк, а. Уныло отправив очередное лезвие в полет, неверяще констатировал: попал. Девственно чистая доска с мишенью, висящая на разукрашенной щербинами стене, увенчалась первой и единственной пока прорехой. Теперь бы еще понять, как сила рулит. Там, где Санни создавал сотню лезвий, моих жалких 50 единиц дара хватало на одно. Его острейшие диски из сплавленного песка имели в диаметре по полметра, мой мелкий огрызочек ограничивался 2 сантиметрами. И если ему, с его громадным даром, точность никуда не упиралась, то мне требовалась филигранная меткость, чтобы попасть в одного единственного гипотетического противника на расстоянии 2-3 метров от себя. Потому что вектор задавался не относительно колдующего, а относительно магнитного поля Земли. Это Санни, с его встроенным в подкорку компасом, всегда знал, где север, где юг, а я, к концу путешествия моя пулька обрела, наконец-то, зримое воплощение. Жалкий кривенький косенький кружочек возник перед лицом, но дальше, неправильно поставленный вектор едва не выбил глаз моему терпеливому учителю, потому что я не учел, что мы к тому времени повернули. Вжих. Санни, рассматривая упавшую на песок прядь и, выпутывая из куфи застрявшие осколки, только и смог выдавить: ты это поосторожнее. Вжих. Дзынь. Мимо. Вжих. Дзынь. Опять мимо. Процент попаданий рос очень медленно, а кособокие кружочки становиться аккуратнее не желали. Что-то я пока делал не так, поскольку они еще и появлялись почему-то на высоте глаз, недочеты представали во всей красе. Санни на мое нытье только ржал. Я своим техникам около полугода учился, а ты хочешь за месяц добиться великолепного результата? Вот на это его заявление мне точно ориентироваться не стоило. Если убойность решалась уровнем силы мага, то само формирование техники – вопрос контроля, который я до сих пор считал своим козырем. Еще одним поводом для грусти стали отношения с незабудкой, точнее полное их сведение на нет. Только наивный пентюх вроде меня мог надеяться, что эпизод с Фирузой не станет достоянием общественности. Это в женском-то отряде. Болтливые наемницы в первый же день просветили подругу о маленьком приключении с заказчицей, и хоть мы и не клялись друг другу в верности, прощать мне грешок на стороне девушка не собиралась. Неоднократные извинения не помогли, браслет с кропотливо составленным узором был отвергнут, а что еще предпринять, в голову не приходило. Само путешествие возложенных ожиданий тоже не оправдало. Прав был Санни и остальные. Пыль, песок, жара, скука. О песчаной буре, в которую въехали, возвращаясь в слободку, гораздо приятнее слушать в баре за кружкой дефицитного и оттого дорогого холодненького пивка. Санни что-то намагичил, тучи песка обходили нас стороной, но пыли наглотались, еще пару часов кашляли и отплевывались. В общем, прохладная техничка, в которой работал кондиционер и увлажнитель, душ без ограничений по воде, вот истинные ценности в Аравии, а сомнительные достопримечательности, и без них прекрасно можно обойтись. И, прямо скажем, бедная здесь страна. Пусть Санни утверждает, что все это переходный этап, да и маршрут нам достался не лучший, на побережье и красивее, и архитектура поразнообразнее, но я пока что-то красивое видел лишь в столице, в остальном, серые домики с крохотными оконцами поверху, такие же серые навесы и заборы. Кстати, о деньгах и бедности. Посчитав собственные траты на путешествие, экипировался-то я практически с нуля, и получив расчет за поход, твердо уяснил, карьера наемника мне категорически противопоказана. 205 рублей за 10 дней, да я карманных денег у отца получал больше. Понятно, что и толку от меня, на эти же копейки, но опять же лишний довод в пользу того, что каждый должен заниматься своим делом. Опять нос повесил, с шумом ворвался брат в мое убежище. О, я гляжу, успехи есть. Он поковырял пальцем редкие отметины на мишени и плюхнулся рядом. Толку-то, я лениво запустил в полет новый кружочек. Вжих, дзынь, мимо. Кто бы сомневался. Знаешь, почему из знатоков рун редко получаются хорошие маги? Почему? Я с любопытством приподнялся на лежаке, который оборудовал себе в одном из закутков технички. Вы слишком рациональны и точны. У вас не хватает воображения. Я тебя огорчу, но без воображения ты ни одной цепочки не построишь. Значит, оно у вас какое-то не такое, бракованное, без полета фантазии. Из браслета, так и не отданного незабудке, прошил мишень очередью все тех же песчаных лезвий, благо, материала на их формирование вокруг было, завались. Столкнувшись с препятствием, идеально ровные кружочки потеряли первоначально заданную форму, но сделали это, не тупо рассыпаясь, а с мини-взрывами, заставившими обрушиться нескромный такой кусок стены, а раскуроченную мишень отлететь почти к нашим ногам. Упс, Мадлен меня убьет. Вскочил с лежака и подошел к пролому оценить ущерб. И как тебе мои бракованные фантазия и воображение? Впечатляет. Санни тоже поднялся и с любопытством выглянул наружу, а потом попинал один из вывороченных кирпичей. Проблема в другом. Твоя игрушка, она каждый раз будет делать ровно то, что задано, одинаково, идеально, но, не больше, не меньше, в ней нет искры, скривился я, это и есть ее задача, еще не хватало, чтобы изделия разумными кто-то делал, не скажи, есть артефакты, которые собственной волей обладают, назови хоть один пример, и не какую-нибудь легенду, а действующий, который ты сам лично трогал, я начал заводиться, потому что брат сегодня только и делал, что говорил обидные вещи, а тут еще замахнулся на область, в которой разбирался на уровне обывателя, то есть никак. Комплект императорских регалий в руках не держал, но видел. И то, что они, и только они определяют наследника, знаю точно. Эф, плохой пример. Скорее всего, в них вшит какое-нибудь определительно неизвестное нам условие. На ту же кровь. Тогда бы он просто ближайшего родственника выбирал, а там все по-другому работает. Ладно, черт с ним. Примеры вправду совсем не в тему. Попробую по-другому. Нагло выдрав из моего блокнота лист, он нарисовал козявку. Что это? Козявка, выдал я братцу единственный имеющийся у меня ответ. Черт, да что ж так сложно-то с тобой? Исправив ножки у букашки и подрисовав ей брюхо, он вновь сунул мне лист под нос. А так, беременная козявка, я никак не мог понять, какой реакции на свое художество он ждет от меня. Это скаби, дубина. Вскрикнул Санни, ну не умею я красиво рисовать, а ну хорошо, пусть будет скаби, не стал я перечить раздраженному магу, если проявить толику фантазии, то беременная козявка и впрямь смахивала на одну из самых востребованных рун. «Рисуем снова». И он выдрал новый лист, начерков на нем уже гигантскую раскормленную козявку. «Это тогда что?» «Ну, выдавать ответ, который вертелся на языке, я не рискнул. Видимо, тоже скаби. Слава тебе, Господи!» Картинно воззвал маг к небеленому потолку. «Понял. А это тогда?» И нарисовал в уголке листа новую совсем крохотную скаби, точнее то, что подразумевал под этой руной. «Судя по всему, снова скаби, только маленькая. Если ты сейчас пойдешь и отольешь их, допустим, из серебра, по моим чертежам, будут они работать?» Я посмотрел на него, как на умалишенного. «По его чертежам? По вот этим? Да отвлекись ты от моих каракулей!» Снова вспылил мой учитель. «Ты-то скаби отлично знаешь. Я сейчас просто размер имею в виду. Будут, но, во-первых, вес, во-вторых, дороговизна, а в-третьих, проводимости выход будут зависеть. Сам себя слышишь. Вот он твой затык, твой недостаток, если хочешь знать. Ты сразу же начинаешь думать про проводимость, сопротивление и чертову дюжину других параметров. Думаешь о точности, весе, а нету их, понимаешь? Не понимал. Хорошо, давай отринем руны и возьмем пример из другой области». Он схватил ветошь из стопки Мадлен и завязал ее в корявый бант. «Что это?» «Кусок ткани, завязанный кривым бантиком». «Бант». «Остановимся на этом слове». «Это?» Теперь бантом завязалась неровно оторванная от его рисунков полоска бумаги. «Бант». Вошла Мадлен, увидела дыру в стене и начала ругаться. «Мадлен, погоди», — оборвал ее Санни. «Завяжи бант». «На чем?» — оторопела наемница. «На чем угодно». Она тайком покрутила пальцем у виска, но послушно свернула бантиком кусок ненужной проволоки. «Сойдет, сойдет. О, Христ и незабудка!» — обрадовался он, как родным, заглянувшим в техничку наемницам. «Завяжите по бантику». «Что? Где? Бантик? Хоть где?» Наемницы переглянулись, но просьбу мага выполнили. Христ поискала глазами и завязала бантом ту же ветошь, а незабудка — концы шнурка на собственной косе. Глава валькирий, расправив получившиеся петли и хвостики, бросила завязанную тряпку обратно в стопку и, видя, что на нее не обращают внимания, повысила голос. «Мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит? Урок для одного тупого индивидуума». Отмахнулся Санни. «Чего тупого-то сразу? Окрысился я. О стене обязательно быть учебным пособием», возмутилась Христ. «Издержки процесса, не стал стучать на меня маг, но сам выдал угрожающе в мою сторону, и кто-то их обязательно потом уберет». И снова валькирии, Христ, больше не повторится. «Дыру заделаем сегодня же». Наемницы укоризненно подцокали языками, но вышли, оставив Мадлен ворчать над чьими-то умственными способностями. «Ладно, я имею теперь 4 бантика, 5-й ушел с незабудкой, и, есть необходимость, завязать бант. Максимум, что тебе нужно уточнить, это где, на чем и какого размера. Не надо описывать весь процесс от начала до конца, с перечислением градусов и миллиметров. Вот в чем твоя проблема. Магия – это не твои железки, это фантазия, искусство. Определение меня решительно не устроило. Для меня магия была такой же наукой, что и остальные. Ты усложняешь», – устало махнул рукой маг. «Даже не так, переусложняешь. Твой подход тоже имеет право на существование, но не удивляйся, что каждое действие придется вымучивать и тренировать до посинения, а в итоге все равно придешь к моему методу. Просто потому, что количество перейдет в качество. В тот день мы так и остались каждый при своем мнении, и лишь очень долгое время спустя я начал понимать, что он имел в виду. Я действительно слишком сильно сосредотачивался на подробностях выкручиваемых из окружающей энергии фигур, старательно думал об их размерах, углах и допустимых отклонениях, оттого и шло все натужно и со скрипом. Певцу, чтобы петь, не нужно знать частоту и децибелы, даже ноты по большому счету не обязательно. Да, есть свои тонкости и специфика, с улицы в оперные теноры не попадешь, но в целом, ты либо поешь, либо нет. И если воспользоваться той же аналогией, то мне, знающему, как добиться того или иного звучания с помощью механических приспособлений, следовало для начала поставить голос, а уже потом думать, как дополнить то, что отмерила природа. День, когда с Санни слетело слово «служить ястребом», запомнила вся слободка, хоть и не знала истинных причин. Избавление от навешанных долгов ударило магу в голову, он двое суток не просыхал сам и поил каждого встречного. Разумеется, что самыми первыми встречными оказались валькирии, но и в барах он успел отметиться, угощая всех подряд. Фразочка на пяти языках «Ты меня уважаешь» в те дни стала его визитной карточкой. Даже если кто-то думал иначе, отказать ему в лицо смелости хватило только у двоих местных, которых неведомо каким ветром занесло в грозивший взорваться от алкогольных паров кабак. Грустными на этом празднике жизни ходили только мы с Зиной. Макс только раз повторял, как ему за 7 лет здесь осточертело, что мы с ней реально опасались, что он сорвется домой едва-едва проспавшись. Я же еще, помимо прочего, вынужден был контролировать побратима. Пьян он был до изумления, и что мог колдануть в таком состоянии, лучше не думать. Осмотреть 2 дня трезвым на чужой разгул удовольствия мало. Пить, полцарства за воду, прохрипел Санни на третье утро со своей кровати. Тащить его накануне в Зинину комнату я посчитал излишним. Если действительно сразу уедет, пусть хоть подруга вспоминает его человеком, а не проспиртованным животным. Держи. Идти за минералкой было лень, но охлажденный лимонад должен был сойти не хуже. Брат, спаситель, выхлестав почти весь кувшин, он, шатаясь, стал приводить себя в порядок. А ты чего такой насупленный, не рад за меня? После умывания вода капала с волос, на щеке и подбородке остались разводы от зубной пасты, побриться бы тоже не мешало. Найдя полотенце, Макс стал размазывать белый след по щетине. Рад, конечно, фальшиво улыбаясь, откликнулся я. Брат, сдается мне, радость твоя с душком. Покончив с гигиеническими процедурами, он сел рядом и приобнял за плечи, изрядно встряхнув заодно, что, думаешь, так и уеду. А нет, спросил, старательно придавая голосу безразличие. Во-первых, пару контрактов напоследок еще возьму, меня уже ждут. Королевские части вместе с нашими сейчас мятежников хвосты в гриву гоняют, а я специально подгадывал со сроками, чтобы освободиться от ярма. Там такие суммы, что 50% отстегивать в казну несуществующего отряда слишком жирно. Пусть наследники теперь сами крутятся. Хотят, возрождают ястребов, хотят, банкротят окончательно. Меня это больше не касается, я свои обязательства выполнил полностью. А во-вторых, слово у меня не только на отработку у ястребов висело, других ограничений тоже хватало, в том числе и на заведомо преступную деятельность. А ты что, ошеломленно отодвинулся от брата, пытаясь понять, шутит он или нет? С трудом верилось, что обладающий собственными принципами Санни до сих пор только обетом сдерживался, а теперь, сверкая пятками, рванет на большую дорогу грабить караваны. Но может я что-то не знаю, документы тебе выправить, болван. Щелкнул он меня по носу, чтобы ты тоже мог со мной уехать. А ты что подумал? Да, я уже с восторгом смотрел на наемника, балда. Срифмовал Санни и снова отвесил щелбан. Это со мной и с инвалидами ястребовскими просто было, мы все законно сюда въезжали, я после пожара обратился в посольство, там и восстановил все. А с тобой, ни разу не пересекавшим границу, либо через неофициальные каналы, либо так, но зеленый коридор и режим полного благоприятствования сейчас только у 2 отрядов остался, правила последнее время здорово ужесточили, а я к ним обращаться не хочу. Оба они под армейской разведкой ходят, там каждый второй стучит, так что предпочту обойтись без них. Тем более, что человечка, рисующего паспорта лучше настоящих, я давно знаю, он мне малость должен, никуда не денется, поможет. Не мог просто раньше, слово давило. А он что, и русский сможет? Зачем? Сделает или подберет местный, со своей внешностью ты легко выйдешь по нему. Если пересадок не делать, то точно сойдет, а дома уже свои документы предъявлять станешь. Санни, ты... Слова едва выговаривались, в горле перехватывало, а вид перед глазами стал подозрительно расплываться. Братишка, кабан, пустынный ужас своих не бросает, он от души засветил мне меж лопаток. Погостишь у меня, познакомишься с моими родными. Я им уже о тебе отписал, все давно ждут. У меня сестры, знаешь, какие классные. Я их в последний раз 3 года назад видел, когда в отпуске был, соскучился. А места у нас, эх, красота. Санни, спасибо, перестало иметь значение все, и мои вчерашние обиды на загулявшего брата, и перегар, плохо замаскированный запахом зубной пасты, и опухшее с перепоя лицо, краше Санни я в тот момент человека не знал. Завтра я ухожу на 3 недели, брат встал с моего лежака, потянулся и озвучил программу на ближайшее время, вернусь, съездим на побережье, сделаем тебе паспорт, заодно отдохнем и искупаемся, давненько я на море не был. потом еще один или два заказа, как получится, думаю, все же два, если выгорит, и, прости-прощай, пустыня, здравствуй, родина, так что, подбирай неспешно дела, сворачивай свою рунную лавочку, ориентируйся на два, максимум три месяца, а Азина, рискнул я спросить, Азина, брат, от его хорошего настроения не осталось следа, Азина остается, я звал, зачем-то стал он передо мной оправдываться, она не хочет, уперлась, как не знаю кто, может быть, может так и надо, сразу и насовсем, а не рубить хвост по кусочкам, ладно, не бери в голову, план действий понял, понял, пасту только с бороды смой, а то враги с перепугу раньше разбегаться начнут, и это, полцарство должен остался, от сердца отлегло, не то слово, хотя нашел довольно забавным, что мы многое друг о друге знали, сдружились, сроднились, но до сих пор, следуя неписанному кодексу наемников, даже между собой скрытничали на предмет самого главного, сообщать хоть кому свои личные данные, а уж тем более, где живет семья, считалось плохой приметой, истоки суеверия даже искать не надо, мало ли кто захочет отомстить, случались прецеденты, вот и Санни, приглашая в гости, ни словом не обмолвился ни об именах сестер, ни о собственной фамилии, ни даже куда мы в конечном итоге направимся. Про себя я решил, что раз не выбрал раньше момент поговорить, то и сейчас не стоит, ждал вопрос без малого год, подождет еще пару месяцев. Почему не поговорил за целый год? Как ни странно, но не так уж часто мы с Санни наедине оставались, все время кто-то крутился рядом, да и у стен есть уши, здесь вообще каким-то образом любой секрет достоянием гласности за полдня становился. И если брату я верил, то давать хотя бы намеки другим, я хорошо относился к валькириям, вот только сумма на кону стояла слишком соблазнительная, получив ее в руки, легко можно было долгое время жить припеваючи, с зачитанной до дыр прессой с большой земли, хоть и в числе последних, но ознакомиться удавалось, и о неослабевающем интересе опекуна к своей судьбе я был в курсе. Так же, как о размере вознаграждения, в последнем попавшемся на глаза выпуске за представление моей живой тушки под ясные очи родных и близких предлагалось уже примерно 0,5% от отцовского состояния. Узнать меня по нечеткой газетной картинке – нетривиальная задача, все же пересъемка с общей выпускной фотографии плюс само качество печати оставляли желать лучшего. К тому же снимок был отретуширован и вместе с прыщами замазали основную примету – родинку с щеки, но не невозможно, просто никому в голову не приходило сравнить примелькавшегося всем обветренного загорелого кабана с напечатанным зализанным мальчиком в цивильном костюме, а я был главным заинтересованным лицом, чтобы так оно и оставалось,